Возвращение Нарвы. Старинная крепость на реке Нарве была построена еще датчанами в 1223 году и являлась стратегическим пунктом для охраны западных границ сначала Дании, затем Ливонии, где поселились немецкие рыцари-крестоносцы. В 1492 году для борьбы с Ливонией московский князь Иван III велел построить напротив Нарвы Ивангородскую крепость. Во время Ливонской войны в 1558 году крепость Нарву взяли русские войска, а спустя 23 года ее отбили шведы. Русский царь Петр I, желавший во что бы то ни стало получить выход к Балтийскому морю, в 1700 году, в начале Северной войны, 1700-1721, осадил Нарву. Но, имея численное преимущество свыше 30 тысяч солдат, не смог одолеть небольшой гарнизон шведов из 2000. Виной тому были разные причины. Плохое качество осадных орудий, неспособность снарядов пробить высокие крепостные стены, недостаток пороха. К этому же следует отнести неумелое руководство русскими войсками со стороны иноземных полководцев, нежелание вести в атаку отряды на взятие крепости и странное поведение самого Петра. За день до основной битвы он уехал и поручил сражение фельдмаршалу фон Круи. Отсутствие царя отрицательно сказалось на боевом духе русских солдат. И подошедшая шведская регулярная армия, возглавляемая 18-летним королем Карлом XII, разбила русскую армию. В плену оказался высший командный состав — 79 русских офицеров и генералов. Эта победа шведов произвела большое впечатление на страны Европы. Во Франции, в немецких землях, посчитали Карла XII настоящим завоевателем, новым Александром Македонским. Его армию — современной, а русскую армию с ее отсталым вооружением — негодный даже для оборонительных целей, русских же генералов и офицеров достойными только пленения. О царе Петре не было сказано ни слова. Эти язвительные осуждения стали известны Петру I. Он очень переживал поражение, считал его личной обидой и мечтал отыграться. Карл после разгрома основных русских войск мог легко проникнуть на территорию России. Он едва ли встретил бы сильное сопротивление. Петр решил исправить ситуацию. Для русской армии начали изготавливать новые орудия. По приказу Петра с церквей снимали колокола, переливали их в орудия, перед городами появились оборонительные рвы, строились защитные сооружения. Но Карл повернул свои войска против Польши, и его военный гений там поблек. Он увяз в длительной войне. Воспользовавшись передышкой, Петр направил отряды Шереметьева и Апраксина для отвоевывания у шведов захваченных ими ранее территорий. Был возвращен древнерусский город Орешек, переименованный шведами в Нотебург, и затем названный Петром Шлиссельбургом. За ним небольшой городок Ниеншальц у устья Невы, где недалеко заложили город Санкт-Петербург. Затем захватили крепость Дербт. И, наконец, в марте 1704 года началась осада Нарвы. На этот раз Петр лично командовал войсками. Помня прошлый печальный опыт, из Петербурга подвезли множество новых осадных орудий. По приказу Петра обстрел начался со стороны Ивангородской крепости. Артиллеристы старались пробить в стенах Нарвы брешь. И пробили. И не одну. Окрыленные удачей, войска пошли на штурм. Петр предложил коменданту крепости, Горну, сдаться. Обещал даровать всем свободу. Но Горн ответил глумливо, напомнив русским поражение под этими стенами в 1700 году. И начался штурм. Русские солдаты проявили чудеса храбрости, смело лезли на стены, ворвались в крепость. Их было невозможно остановить. Они мстили за прежнее постыдное поражение. В пылу сражения убивали всех, кто попадался на улицах. Пришлось вмешаться Петру. Он вынужден был применить оружие и самолично заколол двух русских солдат, не подчинившихся приказам командиров. Сам комендант Горн с остатками гарнизона спрятался в старом городе. Но от плена это его не спасло. Петр, увидев его, дал ему пощечину, обвинив в гибели мирного населения. Возвращение Нарвы означало не только перелом в Северной войне, что было важно для подъема духа русского войска. В Европе почувствовали силу русского оружия, увидели в царе Петре победителя, умелого полководца, сильного государя, который сам с оружием в руках отстаивает интересы своей страны.